Монолог Сократа прерывался восторженными выкриками. Но расчетливые лаудикейцы не торопились последовать совету приезжего философа. Лишь на третий день его бесед несколько сот человек во главе с Лептином, нареченным Евном, бросились в гавань. Но ромейского корабля уже не было. Око сената отплыл в открытое море, увозя в наполненном медом Пифосе останки Гнея Октавия. В школьном зале Андриск на цыпочках прокрался к колонне. Отсюда можно было все слышать, оставаясь невидимым. Юноша тихо опустил с плеч котомку и прислушался. Голос Блоссия звучал ровно. «Мир — это совокупность всего сущего. Вне его ничего нет. В мире четыре начала, огонь, из которого произошло небо, вода, без которой нет жизни на земле, воздух, который мы не видим, но ощущаем, земля, к которой мы принадлежим. Земля, обитаемая, или Ойкумена, состоит из трех материков. Азия находится между Танаисом и Нилом. Танаис — древнее название реки Дон. Ливия — между Нилом и столпами Геракла. Ливия — древнее название Африки. Столпы Геракла — Гибралтарский пролив. Европа — между столпами Геракла и Танаисом. Неоглядное море, омывающее материки, называется океаном. Там, где он, глубоко прорываясь в сушу, отделяет Европу от Ливии, находится внутреннее море. Дети, как называется место прорыва? «Столпы Геракла», — сказал из-за колонны Андриск, стараясь подражать ребенку. «Кажется, у меня еще один ученик», — проговорил Блоссий. — Заходи, детка, но больше не подсказывай. — Не буду, — протянул Андриск и, выбежав из-за колонны, бросился в объятия учителя. — Обманщик! — воскликнул Блоссий, целуя Андриска. — Однако с каким искусством ты изобразил ребенка? — Раньше я за тобой ничего подобного не замечал. Андриск подошел к Элии и, внезапно схватив ее за талию, поднял вверх. «Воздух, который мы видим, но не ощущаем», — произнес он голосом Блоссия. «Андриск!» — вскрикнула Элия, залившись румянцем. «Ты вернулся, Андриск! Где же ты пропадал почти целый год?» «Смотри-ка!» — проговорил он, опуская девочку на землю. — Не боишься? — О чем мне бояться? — задорно ответила она. — А почему ты говоришь тремя голосами? — Подожди, все расскажу по порядку. Вот только... Скользнув за колонну, Андриск вынес оттуда котомку и аккуратно положил ее на стол. — Что тут? — спросил Блоссий. — Учитель, — ответил Андриск. — Да, я учитель. — Но это твой учитель, — торжествующе произнес юноша, развязывая котомку, из которой показался мраморный бюст, узкая голова, тонкая шея, нос с горбинкой, высокий лоб. — Зенон! — воскликнул Блоссий. — Дети, смотрите! Перед вами величайший из мудрецов! Блоссий восторженно всплеснул руками. «Отыскать Зенона! Как тебе удалось?» «Очень просто. Постучался в дверь. Скульптор провел меня в перистиль, где красовались сотни каменных и бронзовых лиц. В одном я узнал Курносова и не смог скрыть радости». «Тебе Сократа?» — спросил скульптор. «Два динария. Нет, Зенона». Он осмотрел меня с головы до ног и исчез. Появившись с бюстом, он сказал: «Пять динариев». «Почему дороже?» — спросил я. «Шейка у этого тонкая, щеки впалые, нос узкий. А у Сократа шея, как у мясника, а носище во какой!»